Если из всех философских теорий оставить только самое существенное и проанализировать его, то в конце концов мы найдем в них только эти противоречащие друг другу идеи. Даже в самых современных системах философии мы раньше или позже встречаемся лицом к лицу со старой альтернативой. Одна сторона утверждает, что предполагаемая чистота и свобода человеческой природы – иллюзия, а другая, что так называемая несвобода, не более как обман. Таким образом, и среди современных школ вторая, как и мы, считает заблуждением мысль, что мы не свободны.